Лонгчен Рабджам. Драгоценная сокровищница Дхармадхату. Отрывки из книги. Так же, как весь солнечный свет сконцентрирован в своем источнике, так и все явления в корне сводятся к пробужденному уму. Если исследовать основное пространство, служащее их опорой и местонахождением, то даже заблуждение и нечистота проявляющегося и существующего во Вселенной оказываются беспочвенными, ибо содержатся в состоянии изначально свободного ума. Превосходя понятия и их смысл, заблуждение и незаблуждение собраны в состоянии природы явлений, великой открытости изначального пространства. Природа ума — это великая сфера, состояние неизменного пространства. Проявление энергии пробужденного ума не предопределено. Это единое состояние бездействия затмевает все, царя над сансарой, нирваной и всеми духовными путями. Ничто не покидает состояние пробужденного ума, природу явлений, ибо нет никаких других вещей, впадающих в крайности. Поскольку все однозначно возникает во всеблагом спонтанном присутствии, то нет равных этому высшему Дхармадхату, содержащему в себе все без исключения. Таково грандиозное величие Самантабхадры. Подобно царю, оно неподвижно повелевает всей самсарой и нирваной, объединяя абсолютно все. Даже изумительные проявления каи просветленных миров, мудростей и активностей, свойственные чистому видению, собраны неделимым образом в самосуществующем состоянии. Пробужденный ум, объединяющий все проявляющееся и существующее в самсаре и нирване, также не сотворен в своей пустотной ясности, как солнце в небе. Это изначальное и открытое пространство естественно существует испокон веков. Поскольку полностью прекрасное состояние не имеет ничего плохого, то все едино в Самантабхадре, которому неведомо как плохое, так и хорошее. Так как все, что есть и чего нет, является одним и тем же основным пространством, то все едино в спонтанном присутствии непоколебимой равностности. Дхармадхату — это единое пространство, из которого возникает все без исключения. В этом состоянии бездействия нечего искать и достигать. Так как усилия и достижения происходят в вашем собственном основном пространстве, а не где-либо еще, то зачем напрягаться и чего еще достигать? Вам нечего искать и нечего созерцать в медитации. Вам нечего достигать, так как ничто не обретается извне. Ничто не приходит и не уходит, такова равностность Дхармакаи. Это спонтанное совершенство содержится в основном пространстве великого бинду бытия. Учения Шравак, Пратикабут и Бодхисаттв решительно отрицают существование «я» и «моего». Обладая принципиально одинаковым смыслом простоты, подобной пространству. Сущностный смысл всех этих учений собран в высшей сути тайной передачи ати-йоги, ибо самосуществующая пробужденность там оставлена так, как есть, в открытом пространстве, без разделения на себя и других. В трех стадиях Маха, Ану и Ати йога-тантры непоколебимая природа явлений считается самосуществующей пробужденностью, ибо основное пространство неотделимо от полной чистоты пробужденности. Все проявляющееся и существующее во Вселенной — это чистый мир божеств и богинь. Поскольку в этом наивысшем таинстве все абсолютно чисто, то нерукотворный дворец изначального пространства — это мир блаженства. В безмерной всеохватывающей целостности, лишенной характеристик усердного усвоения и отвержения, все является открытым пространством, исконно бескрайней Дхармакаи. Поэтому весь этот смысл собран в сути великого таинства. В трех разделах Крия, Упа и Йога-тантры одинаково считается, что ситхи происходят из полного очищения трех врат посредством своей практики божества, самадхи и облаков подношений. Что же касается царского таинства учения ваджарного апогея, то в нем полная чистота видимого, слышимого и осознаваемого является изначальным божеством. И поскольку ситхи уже реализованы в полной чистоте трех врат, весь сущностный смысл трех тантр собран в этой высшей сути. Совершенство в одном, совершенство во всем. Пространство, включающее все вещи, содержится в изначальном течении естественно ясного состояния великого спонтанного присутствия. Учение пробужденного ума, который спонтанно присутствует по природе, является вершиной несотворенной царской горы определяющего смысла. Грандиозной королевской колесницей, возвышающейся надо всеми духовными путями. Когда вы попали на вершину царской горы, вам одновременно видны все низлежащие долины. Но эту панораму не увидеть, находясь в долине. Такова и ваджарная суть ати. Апогей колесниц, с которого ясно виден смысл низших путей, которым, однако, неведом ее смысл. Эта вершина является спонтанно присутствующим пиком. Она подобна великой исполняющей драгоценности, которая дарует все желаемое согласно молитвам, чего не скажешь об обычных вещах. Поскольку три каи присутствуют в ваджарной сути спонтанно, то просветление достигается самопроизвольно посредством естественного присутствия в основном пространстве без труда и усилий. Таково ее величие. Хотя последователи низших путей усердствуют в усвоении и отвержении, они не могут ничего реализовать в течение кальпы. Вот же досада. Изначально равностное и спонтанное осознавание — это пробужденный ум, так, как есть, естественное присутствие открытой природы явлений. Эта природа Дхармакайи, исконная сфера равностности, имеется у всех, однако доступна лишь немногим достойным. Если ее оставить так, как есть, она самопроизвольно достигается в этом состоянии. Всеобъемлющая, естественно чистая и спонтанно присутствующая самхогакая имеется у всех, однако видна лишь немногим. Она обнаруживается, когда вы естественно присутствуете в любом переживании без напряженных усилий. Всеохватывающее пространство нирманакайи — это непрерывное проявление. Она присутствует во всем, и это ясно во время возникновения чего угодно. Даже волшебство всеисполняющих активностей и просветленных качеств не существует за пределами чистой сферы осознавания. Это обнаруживается, когда вы успокоились в собственной прозрачности, подобно воде, в которой осела муть. Эта изначальная чистота не приобретается в процессе поиска. Просветленное состояние Будды раскрывается в самосуществующем пространстве. Так как оно уже полностью реализовано, нет нужды достигать его заново. Пространство природы явлений — это великое самосуществующее измерение. Не усердствуйте в том, что присутствует спонтанно и неизменно. Изначальная основа, присутствующая основа и основа сути пробуждения не покидают естественного состояния никоим образом. Поэтому не покидайте ясного пространства реальности осознавания. Оставив все так, как есть, вы достигнете реализации по причине неизменного повсеместного владычества пяти мудростей. Пять аспектов просветленного тела, речи, ума, качеств и активностей исконного просветления спонтанно присутствуют в этом безначальном и бесконечном пространстве. Так что не ищите их где-либо. Они естественно существуют испокон веков. В неизменной и повсеместной державе Кай и мудростей возведение на царский престол осуществляется самосуществующим посвящением, поскольку все проявляющееся и существующее во Вселенной спонтанно присутствует испокон веков, то зачем нужны напряженные усилия в природе спонтанного присутствия? Все уже полностью осуществлено и развито в великом спонтанном присутствии. Пробуждение Дхармакайи у всех просветленных — это не что иное, как реальность неизменной равностности. Поскольку она спонтанно присутствует в этом самосуществующем состоянии, то не надо ее искать и пытаться достичь. Полностью отбросьте свои предвкушения и опасения.